Глава 232. Горшок целителя. «Ой, как больно!» Саньмо спустился вниз, и жгучая боль заполнила все его конечности, заставляя вдохнуть полную грудь холодного воздуха. Техника, непревзойдённая ваджи монаха, сделала его тело несравнимо прочным, до такой степени, что даже духовное оружие не могло ранить его. Все виды божественных искусств были бесполезны против него, делая эту борьбу ненормально изнурительной для парня. Сила атак Банши также была удивительной, так что плоть Саньмо лопнула. К тому же, по большей части, виной его текущего плачевного состояния был посох монаха с 9 кольцами, который почти разбил ему голову. К счастью, атаки монаха были довольно просты, поэтому он все равно умер от рук Саньмо. Практики божественных искусств области 6 направлений довольно сильны, и я не могу их недооценивать. Тяжело вздохнув и коснувшись шишки на голове, подумал парень. Он выполнил технику 3 эликсиров тела тирана, чтобы ускорить циркуляцию своей крови и ци, тем самым позволяя сгуститься крови. 2 его ребра были сломаны, а плоть на спине напоминала кровавое месиво. Конкретно эти травмы, вероятно, были нанесены, когда монах Банши обрушил на него мудрую гору Сумеру. Техника 3 эликсиров тела тирана была крайне эффективна, когда речь заходила об исцелении травм, но она все еще была несравнима с духовными пилюлями и прочими чудодейственными лекарственными добавками. К счастью, полученные травмы не были смертельными. «Прежде чем продолжить поиски демонической обезьяны, мне нужно вернуться в деревню и подлечиться». Присоединив ребра, подумал Саньмо и отбросил тело монаха. Не было никакого правила хоронить трупы в великих руинах, так как кровь из трупа привлечет диких зверей, которые сожрут его. Максимум остались бы только кости, хотя если удача не сопутствовала мертвецу, даже костей может не остаться. Саньмо вернулся в деревню и сорвал несколько целебных трав из сада за пределами деревни. Он приготовил 2 полные медицинских печи лекарств, одна из которых использовалась для лечения внешних повреждений, а другая — внутренних. Затем он попросил слюну Целиния, чтобы гармонизировать лекарства. Дракономорды заметил его избитое состояние, посмотрев непонимающим взглядом, однако не стал узнавать подробности. Зверь неподвижно присел на корточки у входа в деревню в охраняющей позе, точно так же, как в имперском колледже, хотя Саньмо почему-то казалось, что тот может только выглядеть как надежный страж, но не более. Вполне вероятно, что зверь просто бездельничал, не в состоянии даже пошевелиться. Король дьявола в Дутяне также оставался неподвижным. Целинь был слишком ленив, чтобы двигаться, в то время как дьявол был обездвижен глухим. Саньмо быстро поправился. Когда наступила ночь, глухой еще не вернулся. Остальные деревенские также не вернулись. Наступил следующий день, но старейшины остальные тоже не вернулись. Легкие парни по-прежнему болели, поэтому он не мог глубоко дышать, но раны на ребрах и спине уже зажили. Если человек хочет, чтобы его поврежденные легкие заживали быстрее, лучше всего, чтобы он сам парился, позволяя лекарственному газу проникать в легкие. Тем не менее, нет никого, кто бы помог мне поддерживать огонь. Подумал Саньмо, затем выполнил технику 3 эликсиров тела тирана и медленно пошел. Он медленно вдыхал и выдыхал, чтобы раненые легкие заживали хоть немного быстрее. Как вдруг задумался над вопросом. «После Нового года мне будет 15 или 16 лет». Его возраст всегда был предметом споров среди стариков. Старейшина и бабушка несколько раз спорили об этом, но не пришли к четкому решению. Бабушка Сы весной пеленала Саньмо, а ему тогда было от 2 до 3 месяцев. Она верила, что он родился до Нового года, а старейшина верил, что он родился после Нового года. Если бы он родился раньше, ему было бы 16 лет, если бы это было после, тогда ему ровно 15 лет. Каждый Новый год они ссорились из-за этого вопроса, и юноша считал, что и в этот раз разразится нешуточный спор. Думая об этом, Саньмо услышал шум и поднял голову осмотреться, увидев несколько золотистых насекомых, пролетающих над лесом за пределами деревни. Он моргнул, и жуки умчались прочь, исчезая в лесу. Позже появилось больше насекомых, которые кружили вокруг деревни, прежде чем вновь исчезнуть в лесу. Прибыла женщина из замка 3 чудес. Взгляд Саньмо замерцал. Женщина из замка была намного сильнее монаха Банши и могла контролировать стаи насекомых. Они были ядовиты и взращены ею, пока не стали как сталь, способные даже прогрызть духовное оружие. Женщина могла контролировать тысячи подобных, поэтому если те атакуют одновременно, парень определенно не справится со всеми обычными способами, а он будет съеден в считанные секунды. Вместо того, чтобы ждать, когда она доберется до деревни, почему бы мне не уладить все снаружи? Цаньмо огляделся и заскочил в лекарственную лавку целителя. Он осторожно вытащил сломанный горшок с парой скорпионов внутри, размахивающих клешнями друг на друга. Колючки на их хвостах буквально выстреливали вперед, когда они боролись за духовные пилюли, которыми он ранее их накормил. Цаньмо вынес разбитый горшок из деревни, и Целинь взглянул на него, прежде чем спросить низким голосом. «Владыка, что вы собираетесь делать?» «Сражаться», — безжалостно ответил тот. «Снова сражаться! На сей раз постарайтесь вернуться не с такими тяжелыми травмами, как раньше!» Незаинтересованно сказал зверь. Цаньмо отнес горшок к берегу реки, в то время как пара насекомых продолжила следовать за ним, прячась среди кустов и листьев. Он остановился подождать, видя, как насекомых вокруг становится все больше и больше. Они даже ложились на поверхность реки. Со стороны казалось, что ее покрыл слой золота. Насекомые заманили огромную рыбу из реки вздымающейся, и парочка выскочила из воды, желая съесть сияющую добычу. Однако, когда огромные рыбы оказались в воздухе и злобно открыли свои не менее огромные пасти, насекомые начали странно щебетать, увеличившись до 3 метра в длину. Затем они набросились на тела огромных рыб и начали грызть их. Вскоре от последних остались только кости, которые затем упали обратно в воду. Уголки век Цаньмо дернулись. Рыбьи монстры, вздымающиеся реки, были очень сильны. Их сила была сравнима с силой практиков боевых искусств области духовных эмбрионов и области 5 элементов. Однако перед ядовитыми насекомыми, возвращенными женщиной из замка, они не смогли выдержать ни одного удара. «Владыка небесного дьявольского культа!» Голос раздался вниз по течению. Цаньмо посмотрел в сторону источника и увидел ту самую женщину из замка 3 чудес, ступающую порой насекомых, летающих над рекой вниз по течению. Она не могла летать, но насекомые могли. Они окружили ее в бесчисленном количестве. Также можно было разглядеть золотистую самку насекомых, что неудивительно, ведь та была гораздо больше по размеру, чем другие, явно ядовитые, жужжащие. Женщина стояла именно на ее спине. «Как я могу обращаться к старшей сестре?» Мило улыбаясь, спросил юноша. Сююи была в нескольких сотнях метров от Цаньмо, когда она остановила свой рой насекомых. «Владыка небесного дьявольского культа имеет такое важное положение и должен быть тем, кто держит превосходство под небесами. Почему ты так вежлив со своими врагами, называя меня старшей сестрой?» С любопытством спросила она. Замок 3 чудес имел 3 чуда — насекомых, яд и красивых женщин. У этой женщины была душераздирающая красота. Одного взгляда на нее достаточно, чтобы напрочь забыть о внушающих трепет насекомых вокруг. Даже больше, сердца смотрящих начнут неровно биться от вида ее красоты. «Раз я нахожусь в великих руинах, я больше не владыка небесного дьявольского культа. Я теперь ребенок своих стариков в деревне, старшая сестра. Если ты готова отпустить свои обиды, я могу пригласить тебя в деревню на Новый год. Празднование в наших великих руинах на самом деле довольно шумное и волнительное». Покачав головой, ответил Цаньмо. «Убив тебя, я могла бы вернуться домой на Новый год», промолвила Цзюи, помрачнев лицом, но уже в следующий миг в ее глазах промелькнули нотки печали, и она добавила. «Я забыла. Мой дом больше не существует. Он был разрушен тобой, имперским наставником. Мой дом в замке 3 чудес. Мой гроссмейстер, истинный лорд Тянь, а также мой учитель Тянь Юфэй. В битве при городе Дасян небесный дьявольский культ перенес в город армии Вечного Мира и убил бесчисленное количество моих старших братьев и сестер. Мой учитель прикрыл мой побег только для того, чтобы умереть от рук великого генерала венценосной армии». Казалось, она смеялась и не смеялась, плакала и не плакала, но потом добавила тихим голосом. «Владыка небесного дьявольского культа. Ты уже был владыкой небесного дьявольского культа, не так ли? Чтобы мобилизовать так много экспертов небесного дьявольского культа, нет никого, кто был бы способен на это. Ты был тем, кто мобилизовал экспертов, чтобы уничтожить великое дело нашей добровольческой армии, уничтожить наш замок 3 чудес. Я тайно вернул из замок 3 чудес, но он уже был разрушен. К членам моей семьи относились как к мятежникам и казнили публично. Владыка небесного дьявольского культа, как думаешь, должна ли я убить тебя?» «Должна. Однако не будем забывать, что вы не должны были бунтовать. Когда вы восстали, вы должны были знать, что если восстание провалится, это будет единственным исходом для вашей семьи». Вздохнув, ответил Цаньмо. «Праведность должна быть поддержана людьми даже под угрозой казни. Справедливости можно добиться только ценой жизни людей. В противном случае, где была бы праведность? Где была бы справедливость? Несмотря на то, что я с дьявольского пути, я готова быть таким человеком. Владыка небесного дьявольского культа, больше не нужно говорить. Пожалуйста, сделай свой ход. Я отправлю тебя в путь. Сделав шаг вперед, строго сказала Цююэ. Люди, которые идут разными путями, не могут работать вместе. Юная леди, прошу. Почувствовав глубокое почитание, твердо ответил юноша. Цююэ с развивающимися рукавами грозно крикнула, заставив ядовитых насекомых роиться к Цанему со всех сторон. Они были слишком разнообразны и многочисленны, чтобы сосчитать. Некоторые из них расширились на ветру. Большие вырастали до 3-6 метров, а меньшие становились такими же большими, как умывальники. Присутствовали другие, которые не расширялись, а сжимались. Эти ядовитые насекомые были самыми опасными, и чем меньше они становились, тем труднее было защититься от них. Они могли вгрызаться в тело людей, когда те не были готовы, и грызть их внутренние органы. Были даже ядовитые насекомые, которые могли проглотить душу и поглотить жизненную ци противника. Цанему открыл горшок, и его жизненная ци вылилась в него. Пара скорпионов выскочила и внезапно расширилась, став более чем 20 метров длиной. Черная оболочка на их телах была покрыта исключительно красивыми и странными руническими отметинами, которые непрерывно загорались. Ужасающая аура прокатилась по воздуху, и рой насекомых внезапно упал с неба, как дождь. Цююэ удивилась и немедленно повернулась, чтобы убежать. Внезапно хвост огромного скорпиона взметнулся, не прекращая вытягиваться, подобно цепи, в итоге зацепив женщину и убив ее одним ударом. Цанему вздохнул. Он видел, как скорпионы сражались за труп Цююэ, в результате чего волны бились в реке. Когда волны захлестнули небо, он активировал горшок, а скорпионы сжались, и они вернулись внутрь и продолжили там борьбу. Тело Цююэ уже было разорвано именно куски и затоплено в реке, где оно было смыто течением. Парень отнес горшок обратно в деревню Цинлао. Цилинь посмотрел на него у входа в деревню. Он увидел, что юноша не слишком счастлив, поэтому ничего не сказал. Цанимо поставил горшок вниз и вытащил короля дьявола в Дутяне. Он ударил кулаком, ногами и даже вызвал ветер с молнией, ударив ими статую бога несколько раз, прежде чем отойти в сторону. «Что я тебе сделал?» Крайне опечаленно ворчал дьявол. Потеряв десятки частей, он неподвижно лежал на земле. После избиения короля дьявола в Дутяне Цанимо почувствовал себя намного лучше. «Владыка небесного дьявольского культа здесь! Все, скорее сюда!» Внезапно раздался чей-то крик снаружи. Помрачнев лицом, Цанимо пошел в комнату бабушки Сы и взял зеркало, с помощью которого она ухаживала за собой. Когда он вышел из деревни, то увидел пару практиков божественных искусств, спешащих сюда, и тут же поднял медное зеркало, заставив свою жизненную ци влиться в него. Из зеркала вырвался свет, приземлившись на практиков божественных искусств, и их души улетели, в итоге развеявшись. Затем их трупы упали с неба. Юноша вернулся в деревню и положил зеркало обратно на туалетный столик бабушки Сы, думая про себя. «Будет ли этому конец? Они что, не дадут мне нормально встретить Новый год?»